Глава 31. Адам с интересом наблюдал за тем, как Ася посыпает свежие огурцы сахаром и хрумкает их с небывалым удовольствием. «Вкусно?» — наконец спросил он. «Ага, на арбуз похоже». По его мнению, сладкий огурец никак не мог быть похож ни на что иное, как на полный ужас. Но спорить не хотелось. «Если вы хотите арбуз, то почему бы просто не купить арбуз?» «О, это непреодолимая задача для одинокой женщины», — засмеялась Ася. «Маленькие арбузы невкусные, а большие сама не дотащишь». Адам молча встал и направился в гостиную к Еве, которая рисовала под мультики. После купания ее волосы еще не просохли, и она была уже в пижаме. Все собирались идти спать, но на пути к кровати выросли сладкие огурцы. «Что?» — Ася немедленно последовала за ним. «Почему вы разозлились?» «Я не разозлился», — ровно ответил Адам, заглядывая Еве в рисунок. «Что это?» Его дочь пожала плечами. «Наш сад, когда деревья вырастут». Вот что означали густые заросли темно-фиолетового цвета. «Вы разозлились, а теперь врете, что не разозлились», — настаивала Ася. «Так хорошо меня знаете?» — спросил Адам, не поднимая к ней головы. «Тоже мне загадка вселенной». Ева посмотрела сначала на свою няню, а потом на него. «Папа сердится», — согласилась она. «Наверное, Васька опять что-то натворила». «Да, Васька», — подтвердил Адам, «которая почему-то до сих пор думает, что живет в приюте и что некому принести ей арбуз». «Васька хочет арбуз?» — изумилась Ева. «Нет, огурец с сахаром», — отозвался Адам холодно и украдкой посмотрел на Асю. Она выглядела оторопела. «Вы только что сравнили меня с бездомным щенком из приюта?» — спросила она недоверчиво. «Совсем ополоумели? А потому что вы ведете себя как глупый щенок. Ах, я такая одинокая белая женщина. Мне так нравится быть одной. Чушь собачья. Прошу прощения. Вы назвали мои убеждения чушью собачьей? А как еще назвать принципиальный отказ от нормальных отношений?» Ева перевернула альбомный лист и начала новый рисунок. Казалось, ее нисколько не беспокоили громы и молнии над ее головой. Адам и сам не понимал, почему снова сорвался. В последнее время его хваленая невозмутимость давала сбой за сбоем. Все годы долгих тренировок сломались об одну беззаботную женщину, которая вела себя так, как будто он почти пустое место. Приложение к Еве, и все. Неужели так сложно просто попросить его о помощи? Что с ней случится? Ее мир рухнет? Ася так яростно листала страницы в электронной читалке, что он не удивился бы, если бы она извлекла оттуда какое-нибудь особенное злобное проклятие. От человека с осиновым колом на спине всякого можно было ожидать. «Вот!» — воскликнула она, наконец, торжествующе. «Представление о собственности, о правах безраздельного владения одного супруга другим является моментом, отравляющим легальное супружество. В самом деле, получается величайшая нелепость. Двое людей, соприкасающихся только несколькими гранями души, обязаны подойти друг к другу всеми сторонами своего многосложного «я». Безраздельность владения ведет к непрерывному, стеснительному для обеих сторон пребыванию друг с другом. Нет ни своего времени, ни своей воли, а зачастую под гнетом материальной зависимости нет даже своего угла отдельно от супруга. Непрерывное пребывание друг с другом, неизбежная требовательность к предмету собственности превращают даже пылкую любовь в равнодушие, влекут за собою несносные мелочные придирки. Так нафига мне, мое многосложное «я», ввязывать в такую нелепость, как отношения?» – требовательно спросила Ася. «Это еще что?» – изумленно спросил Адам. «Очередная цитата из Гарри Поттера? Доктора кто? Баффи, истребительницы вампиров, мстителей? Или что там у вас еще вместо Библии?» «Это, друг мой, Александра Калантай», – высокомерно ответила Ася. «Эссе «Любовь и новая мораль». «Вы что, читаете на ночь опусы революционерок-феминисток? Вместо снотворного?» Адам даже злиться перестал, так его поразило это открытие. «Вы сейчас цитируете мне женщину, которая заявляла о том, что заняться...» Он скосил взгляд на Еву. «Сделать тинки-винки так же естественно, как выпить стакан воды?» «Тинки-винки?» – переспросила Ася и поспешно закусила губы, чтобы не расхохотаться. «Как вам вообще в голову пришли телепузики в этом контексте? Вы извращенец?» «Извращенец», – повторила Ева, смакуя новое слово. «И ничего такого о стакане воды Калантай не заявляла», – продолжала наседать Ася. Она была первым в мире женщиной-дипломатом и говорила на более чем 6 языках, так что к ее словам стоит прислушаться. «Да, против Калантай мне не выстоять», — согласился Адам и все-таки расхохотался. Ася сначала фыркнула, а потом тоже засмеялась. «Извращенцы!» — предположила Ева. «У вашей дочери, — заметила Ася, — удивительная тяга ко всему неприличному. Чудо какое-то. Признавайтесь честно, это ваши гены?» «Вот уж нет. Я был робким и нерешительным ребенком. Очень осторожным. 100 раз думал, прежде чем что-то сделать, и предпочитал лучше не делать ничего». «Правда?» Ася села рядом с ним на пол и вытянула ноги. «Уже отекают», – пожаловалась она. «Что со мной будет на 9-м месяце?» Адам осторожно положил ее ступню себе на колени и принялся легко массировать ее через оранжевый носок. «В школе я всегда садился на первую парту, чтобы меня не задирали одноклассники», – продолжал Адам. «Чтобы не расстраивать родителей, всегда хорошо учился. И все просто списывали у меня». «Вы же все время ходили на спорт. Почему бы вам было просто не поколотить их?» — спросила Ася с интересом. «Я время от времени становилась ужасной драчуньей. Моих родителей даже пару раз вызывали в школу». «Они ругали тебя?» — спросила Ева. «Конечно», — ответила Ася. «И наказывали. То мне нельзя было гулять, то запрещали шоколадки, то отбирали куклы. Я обожала играть в куклы, придумывала множество историй с ними. Однажды мама выпорола меня крапивой. Это было очень больно и обидно». «Ты плакала?» «Вопила на всю улицу, что меня убивают, и требовала вызвать полицию». «Но ты же хорошая», — произнесла Ева, сдвинув свои густые брови. «Почему ты вела себя плохо?» «Потому что была глупой», — подумав, ответила Ася. «Только дураки ввязываются в драки. Умные хорошо учатся, как твой папа. Ну, Адам, как вас вообще занесло в коучинг?» «Я красивый», — просто сказал он. «Людям нравится смотреть на красивых людей. Пожалуй, это была моя суперсила, как вы говорите. Знаете же, что красивым детям учителя поневоле ставят оценки выше, а преподы быстрее принимают зачеты. В университете я переехал в этот стеклянный дом, который ужасно дорого содержать, и почти сразу опять рассорился с отцом. Маме и в голову не приходило давать мне денег, а отец пошел на принцип. Я сдавал первый этаж в аренду, начал продавать рекламные площади для бесплатной газеты, и вскоре выяснилось, что у меня покупают охотнее, чем у других. Так я попал в продажи и маркетинг, а оттуда уже в коучинг. Денег все равно не хватало, поэтому приходилось приторговывать лицом для всяких рекламных съемок. Однажды отец увидел мою фотографию на баннере. Это была реклама нижнего белья. Ух, он и разозлился. Из-за того, что в исламе запрещены изображения людей? Из-за всего. Он просто бесился. Наверное, ему хотелось, чтобы я сидел тихо и не высовывался. А я высунулся. В этом все дело. «А я красивая?» — спросила Ева. «Самая красивая в мире», — согласился Адам. «А Ася?» «И Ася самая красивая в мире». «Фух!» — она дернула ногой. «Мне, в отличие от вас, никаких скидок из-за внешности не делали. Приходилось брать города обаянием». Адам погладил оранжевый носок. «Вы очень красивая», — повторил он упрямо. «Это вы», — заявила Ева и подвинула им рисунок. Стукнувшись лбами, Адам и Ася посмотрели в альбом. Даже Асина буйная фантазия не могла помочь в расшифровке этих каракулей. «Палка с арбузом в животе — это вы», — подсказал Адам. «Это не арбуз, а наша козявка», — объяснила Ева. «А палка с червяками на голове — это, видимо, я». «Твои кудряшки», — кивнула его дочь. «Что мы делаем?» — спросила Ася. «Ругаетесь и смеетесь сразу. Вы все время так». «Но где здесь Ева?» — нахмурилась Ася. «Спит. Я пошла спать. Сама. Не ходите за мной». «Детка, но моя кровать рядом с твоей». «Я уже взрослая, хочу свою комнату. Вы все время болтаете по ночам». Ася посмотрела на Адама. Ее глаза смеялись. «Да у нас здесь бунт», — глубокомысленно сказала она. «Слышите треск пуповины?» «Бррр, не говорите таких гадостей», — содрогнулся Адам. «Спокойной вам ночи», — чинно произнесла Ева, поцеловала их по очереди и отправилась прочь. «Вот так дела», — Ася захихикала. «Не забудь почистить зубы», — крикнула она вслед. «И почитай себе сказку». «Я сама все сделаю», — раздалось из игровой комнаты. «Странно. Я читала, что кризис «я сам» приходится примерно на 3 года». «Почему у этого ребенка он случился почти в 5?» Адам вздохнул и встал. Протянул руку, помогая Асе подняться. «Для девочки, которая начинала свою жизнь в этом доме с того, что спала в шкафу, это космический прогресс. Спасибо». Он аккуратно, почти по-братски, коснулся губами лба Аси. «Была у лисы избушка ледяная, а у зайчика лубяная», — заворковала Ася. «Пусти меня, хозяюшка, хоть на дворик к себе». «Вот еще». Адам зашагал к своей спальне. «Сколько раз вы меня шпыняли за то, что я сплю с вами? Сколько раз говорили, чтобы я шел к себе?» «Так вот вы какой». Она скорчила грустную физиономию и вцепилась в его футболку. «Благодаря вам я прекрасно разбираюсь в нарративах сказок и знаю, чем заканчиваются такие истории. Зайчик всегда остается на улице». «Но вы не позволите беременной женщине спать на диване!» Ася обхватила его руками за живот и теперь шагала следом, как паровозик. «Вы беременная женщина, которой ничего от меня не нужно». «Дурак такой! Я ведь прошу вас прямо сейчас!» И он ощутил, как она укусила его за плечо. Это было уже слишком. И к черту ее Калантай. Скинув руки вверх, чтобы было проще прокрутиться вокруг своей оси, Адам развернулся в кольце Асиных рук и оказался лицом к лицу с ней. Так близко, что ощутил тепло ее огурцового дыхания. Он поцеловал ее сразу, с лету, не давая себе времени подумать, дать из вечной нерешительности хоть один шанс. Сердце колотилось как бешеное, и смятение Аси ощущалось физически, словно воздух стал накаленным и дрожал. «Ты с ума сошел?» Она отпрянула, но так и не разжала обнимавших его рук, и это ее внезапное «ты» тряхнуло его, как дернутый стоп-кран в поезде, и Адам снова припал своим ртом к ее губам. И в этот раз Ася не стала уворачиваться. Она была крайне решительной особой во всех своих поступках и в то же время и правда похожей на сахарную вату. Эта двойственность заставляла все его мысли разбегаться в самые разные стороны. И все, что оставалось сейчас самым важным в жизни, это то, что Асины пальцы цеплялись за его волосы, и она прижималась к нему все сильнее и сильнее, как будто была намерена слиться в одно единое существо. Адам уже и не помнил, какие оправдания для себя сочинил, чтобы уберечься от неминуемого гнева. Потому что не было никакого гнева, только текущая расплавленной лавой по горлу желание. Никогда в жизни Адам не чувствовал другого человека, как себя. Ася целовалась так, как будто рассказывала очередную сказку, с искренним удовольствием и не скрывая этого. И безумное напряжение отпускало Адама, как всегда, когда он был рядом с этой женщиной. Ему становилось хорошо и просто. Его поцелуи были хорошими и простыми, и обниматься было так же естественно, как дышать. Ему хотелось целовать ее сразу повсюду, но он никак не мог оторваться от ее губ. Мягких и сладких. И, наверное, он бы и не оторвался до самой смерти, так бы и прожил всю свою жизнь, если бы Ася, коротко выдохнув, не отодвинулась первой. Она опустила голову, уткнувшись лбом в его подбородок, и ее дыхание сбивалось. Адам бездумно поцеловал ее в макушку, прижимая к себе и пытаясь успокоиться. Стало страшновато. Что теперь его ждет? Как бы она ни была сердита, она же не оставит его одну. На себя, как аргумент, Адам не возлагал больших надежд. «Дурак», — снова сказала Ася и, оттолкнув его, пошла к выходу. Адам смотрел, как она удаляется, и от этого зрелища разрывалось сердце. «Ась», — позвал он очень тихо, — «не прячься от меня, пожалуйста». Она остановилась, опустив голову и разглядывая свои разноцветные носки. «Мы теперь на «ты»?» «Ты первая начала». Она медленно кивнула, как будто принимая этот довод. «Разве вам... тебе не хочется извиниться и сказать, что это было ошибкой и что это ничего не значит?» — спросила она, не глядя на него. «Нет». Господи, что у нее за отношения все время были, если она постоянно ждала подвохов и гадостей? Впрочем, он уже видел одного экземпляра. Так себе было зрелище. «Я не хочу извиняться, и это не было ошибкой. Ты нравишься мне. Ты мне сильно нравишься». Она зашипела. Пчелиный рой внутри нее разворачивал свои боевые жала. «Что это за разговоры такие? Для кого я целый вечер распиналась и цитировала классику? Что значит «нравлюсь»? Я что, новая сковородка?» «Почему сковородка?» – озадачился Адам. Эта форма гнева была ему знакома, и он знал, что в итоге все закончится пылесосом или шваброй, а не собранным чемоданом. Поняв, что избежал самого страшного, Адам немного успокоился. Все обойдется. Ему не оторвут, как богомолу, голову за поцелуи. «Какая еще сковородка?» — совсем рассердилась она и принялась наступать на него. «Не морочь мне голову! Сколько раз нужно говорить, что я не собираюсь ни с кем встречаться, тем более с таким, как ты!» «С каким?» Адам уже почти решил спасаться бегством, но остался на месте. Ему было интересно, что она сделает, когда закончит свое наступление. «Молодой! Красивый! Богатый! Добрый! Ужас!» «Ладно». Адам решил не оспаривать столь очевидные недостатки. Асин указательный палец прибольно уткнулся ему в грудь. «Рано или поздно я стану старым и постараюсь обеднеть, если это так важно». «Я не целуюсь с детьми!» — рявкнула Ася, и Адам осторожно перехватил ее палец, пока он не проткнул в нем дырку. Легко поцеловал маленькую подушечку. «Ты...» Она выдохлась, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. «Я действительно нравлюсь тебе? В самом деле? По-настоящему?» Адам сглотнул. Любой ответ на этот вопрос расстроил бы ее, и он решил выбрать правду. «Да, очень». «Забудь об этом!» — зажужжал пчелиный рой. «Никакого нравлечания! Даже слова такого нет!» «Ася, пожалуйста!» Он и сам не знал, о чем ее просил. Дать ему шанс? Стать другим человеком? Обнулить весь жизненный опыт, что он хотел? Что бы она сейчас сделала? Он так давно привык никого ни о чем не просить, что и сам испугался силы своего отчаяния. Если бы Адам знал, что это поможет, он мог бы умолять Асю, как 7-летний мальчишка в супермаркете уговаривает маму купить игрушку. Сам он так никогда не делал, конечно. Адам даже родителей старался не беспокоить, но сейчас ему было очень надо. Ася вырвала у него свой палец и приготовилась к новому нравоучению, но увидела выражение его лица и замолчала. «У вас сейчас глаза, как у адской гончей», — произнесла она с опаской. «Они пылают красным огнем. Вы что, действительно робот? Провода перемкнула?» «Ты знаешь, на ком меня перемкнула». «Ну, с этим надо что-то делать», — деловито проговорила Ася, и пчелиный рой с недовольным ворчанием улегся на покой. «Очень надо». Мольба все-таки выплеснулась из него, не в состоянии удержаться внутри. Ася была как ртуть, ежесекундно меняя форму и не теряя своей сути. Адам мог бы любоваться сменой выражений ее лица несколько столетий. «Мы можем...» Она взметнула на него выцветшие за лето ресницы, и лукавые огоньки в ее взгляде рассыпались мурашками по коже Адама. «Иногда целоваться и обниматься, пока вас не разомкнет обратно. Или пока не разнесет на молекулы от самоконтроля и целибата». Однако по меркам Аси это предложение было более чем щедрым. И ему было даже плевать, если оно было вызвано всего лишь жалостью или чем-то таким. Рано или поздно, или Адам переубедит Асю, или Ася просто доконает Адама. Сейчас казалось, что между хэппи-эндом и драмой нет большой разницы. Ася положила ладонь на его щеку, заглядывая в лицо. «Я не буду прятаться», — пообещала она. «Я буду играть в друзей, которые немного больше, чем друзья. Я смогу притвориться, что это совсем не страшно». Слова медленно достигали сознания Адама, потому что его взгляд был прикован к губам, которые покраснели и чуть-чуть припухли. «Прости, я побреюсь», — сказал Адам с сожалением и легонько подул на них. Она зажмурилась, как будто ей в лицо ударил штормовой ветер. Потом приоткрыла один глаз. «Не надо», — пролепетала она. «Мне нравится, что твои губы нежные, а щетина покалывает. Это приятно». И отошла на несколько шагов, словно опасаясь, что он набросится на нее снова. Он мог бы, пожалуй, от таких слов любой бы потерял рассудок. Но Адам остался неподвижным. В конце концов, он только что уцелел во время землетрясения. Ему нужна была передышка перед новым сражением. «Признайся честно, ты подкупил свою дочь?» — спросила Ася подозрительно. «Подговорил ее оставить нас одних». «Ева гениальный ребенок», — очень спокойно ответил Адам. Она недоверчиво покачала головой. «Пойду проверю этого гениального ребенка», — сказала она. «Не ходи за мной. Мне надо...» «Не придумывай». Адам ухватил ее за руку и потащил к кровати. «Я могу себя контролировать лучше всех в мире». «Все-таки молодость — такой ужасный возраст», — жаловалась она, следуя за ним. «Ты просто творишь всякую фигню и не думаешь о последствиях. Делаешь, что тебе в голову взбрело. Никакой ответственности». «Я очень ответственный», — заверил Адам, укладывая ее в постель. «Как можно было взять и на ровном месте так усложнить нам жизнь? Эмоции — это самое страшное орудие человечества». «Конечно». Он стянул с нее носки и накрыл одеялом. Ася сразу повернулась к его стороне кровати. «Ты выглядишь неприлично самодовольным», — осудила она. «Скромнее же надо быть». Адам лег рядом, оставив довольно приличную проплешину между ними. «Пообещай мне», — попросил он серьезно, — «что мы никогда не поругаемся всерьез. В любом случае. Даже если ты разобьешь мне сердце». «Нельзя разбить то, чего нет. Это подростковая блажь. Она пройдет через неделю. Тебя перехлестнули эмоции из-за того, что ты переиграл в семью. Но ты просто не знаешь, что если я разгонюсь, то остановлюсь, лишь врезавшись в стену. Поэтому не искушай меня. Завтра даже можешь сделать вид, что ничего не случилось, пока Адам не дал ей договорить». «Просто спи», — попросил он. «От твоих предостережений у меня то и дело умирает парочка нейронов. Я думаю, что состарюсь раньше тебя». Она хмыкнула и послушно закрыла глаза. «Ах, да, завтра я иду в кино с твоей бывшей», — вспомнила она. «Буду заверять ее, что тебе и дела нет, да других женщин. Ох, какое попадалово!» И она запустила в него подушкой. Адам отдал ей свою. «В кино? Ася с Викой? Что за нелепость?»